Прямо сейчас активировать я их не стал. Вместо этого скрыл грань, забрал себе, зарядился от пластинки и улетел. Ветер донес, что сюда уже бежит охрана. На этом дела были закончены. Что еще можно сделать в городе? Забрать вещи и деньги из камеры хранения? Тут я вспомнил, что у меня была до этого социальная жизнь и было бы неплохо узнать, что в ней происходит. А точнее, что от нее осталось. Для чего мне нужно зайти в свои социальные сети? Уверен, там найдутся кое-какие ответы. Но стоит ли риск того? Я залетел на крышу своего дома и запустил Зевса на балкон, чтобы проверить, в квартире чисто или нет. Насколько можно рассмотреть в окна, внутри пусто. Но значит ли это что-то? Вдруг там сидит искатель-невидимка и поджидает меня. Но какой толк, если нас все равно хотели отпустить? Логично предположить, что ко мне доля внимания снизилась. Единственное, могли всполошиться после закрытия грани. Оглядел дворы в направлении стройки, тишина. Если кто и решит заглянуть, то минут 10 у меня точно есть. Прыжок с крыши, краткий миг свободного падения, и я останавливаюсь рядом с окном балкона. То слега приоткрыто, не составляет труда расширить проход и протиснуться внутрь. Замираю, вглядываюсь, но ничего не вижу. Запустил Зевса вперед, тот пробежался по каждой из комнат, тщательно проверил. Броню я давно активировал, еще перед тем, как лететь. Иначе бы ветер в глаза бил, а это то еще удовольствие. Зашел аккуратно к себе комнату. Воздух затхлый, пыль скопилась. Видны следы обыска, вещи разбросаны. Прошелся по другим комнатам, оценил масштабы разгрома. С ноутом вышел облом, он отсутствовал. Сволочи, забрали технику. Все переписки я удалял, маловероятно, что они найдут что-то ценное, но все равно обидно. Перед тем, как уйти, закрыл краны, убрал из холодильника стухшие продукты. По пути выкину мусор. Нашел рюкзак и собрал кое-какие свои вещи. А чего нет, если все равно дома оказался. Квартиру покидал снова через балкон, залетел на крышу, оглядел дворы и аккуратно поскакал отсюда. Прыжок, перелететь на соседнюю крышу, немного восстановиться и снова перелететь. Вернулся на базу я поздно ночью. Сначала выбирался из города, причем с другой стороны, не там, где мне нужно было. Потом с помощью перелетов пересел на другое шоссе. Задача была скрыться от гипотетических камер, что, я надеюсь, успешно сделано. Но и времени заняло, будь здоров. Пришлось разрядить две из трех пластинок, чтобы добраться до полуночи. В доме ждал полный сбор, в том числе лидер, который вернулся. Обстоятельный разговор я пропустил и пришел, когда все уже обсудили. Так-так, кто явился? Встретил меня хмуро целитель. А чего так рано? Мог бы и погулять еще. Я привык видеть этого мужчину спокойным, поэтому от раздраженного-то напоежился, ощутив себя котенком, которого отчитывают. Ощущение не понравилось, поэтому я распрямился и постарался встретить чужой взгляд уверенно. Я сделал то, что мне было нужно, хотя сейчас понимаю, что рисковал и мог подвести команду. Задержался, чтобы избежать слежки и не попасться на камеры. Простите, что долго, хоть об этом подумал, и то хлеб. Бросил целитель, ложимся спать, завтра у нас ранний подъем, что делать будем, спросил я. Завтра и узнаешь, оскалился мужчина, пришел бы раньше, тоже бы в обсуждении участвовал. Я оглядел присутствующих. Алиса довольная и расслабленная, значит с ребенком все хорошо. Учитывая, что я не вижу здесь детей, значит, ее сын остался где-то в другом месте. Герман на короткую пикировку хмыкнул, Иван улыбнулся. Напряжение отсутствовало, а значит все в порядке, можно расслабиться. Ночевали с копом в доме, а утро началось, как обычно, когда мы собирались в поход. Лидер привез обмундирование, точно такое же, каким раньше пользовались, только новое. Предыдущие забрали военные, когда нас повязали. Проход через грань обнаружился рядом, где-то в полукилометре от дома. Прогулялись по утренней прохладе до грани, немного размялись на мелких духах. Уверен, еще вчера грань здесь отсутствовала. Я осматривал окрестности с помощью Зевса, и тот бы заметил, будь здесь духи. Значит, лидер открыл проход только сегодня или вчера, как приехал. Пока шли, Иван пояснил мне задачу. Нужно срочно поднимать уровни и добывать ресурсы. Между нашим отрядом и правительством образовался договор. Мы им поставки, они, так и быть, закроют на нас глаза. Это не значит, что можно расслабиться и выдохнуть, но сколько-то времени тишины у нас есть. Вернуться к прежней жизни пока не получится. Придется выложиться на полную, потому что можно сохранять независимость только пока силен. Я с этим был согласен, поэтому не возражал. В этот раз грань вела в какую-то другую часть мира жизни. Осваивали новую территорию с нуля. Монстры там начинались от 30 уровня, плотность их на квадратный метр выше, так что нашлось, чем заняться. Так прошло 3 дня, которые полностью посвятили сражениям. Набили под 1000 эссенций, в основном, конечно, малых, но и средних с высшими хватало. Итог этих 2 дней. Плюс 2 уровня и бонусы. Плюс 3 духа. Плюс 1 интеллект. Плюс 2 выносливость. Характеристики и навыки я пока берег. Их накопилось изрядно, но моих сил и без того хватало, чтобы эффективно косить тварей в промышленных масштабах. Вкладывать буду, как испытания пройду, или прямо на них. Но нужно сначала время выиграть, чтобы отправиться к своей грани. А эти 3 дня были забиты под завязку. Своим я рассказал, что тоже могу открыть грань. Лидер заинтересовался и предложил это сделать. Открыли с другой стороны дома, тоже метрах в 500, чтобы с территорией жизни не пересекались. За 3 дня грань настоялась. Духи заполнили территорию вокруг, и она с 1-го ранга эволюционировала до 2-го. Как я успел отметить, именно это открывало доступ к новым испытаниям. Получается, на 3-м ранге новые будут. Очень интересно. Повторить успех лидера и открыть доступ в мир воздуха не получилось. Я обратился к нему с вопросом, как это сделать, и целитель поведал, что это было доступно на 3-м ранге грани. Так что нужно всего лишь подождать, и у нас появится еще одна площадка для тренировок. Наверное, кто даст гарантии, что грани работают по одному и тому же принципу? Если вспомнить грань леса и природы, с которой я столкнулся в начале пути, то там на 1-м уровне проход открылся. И оттуда, между прочим, и иномерец заявился. Бестолковый, но как факт, получается, что разные грани работают по-разному. Поэтому моя может открыться как на 3-м ранге, так и на 23-м, а то и вовсе, для открытия прохода в другой мир потребуется нечто иное. Сама же грань выглядела, как завихрение воздуха. Я исходил эти завихрения вдоль и поперек, но в ответ упорное игнорирование. Эссенции воздуха, которые набил рядом с гранью, оказались почти бесполезными. Зелья из них отказывались вариться. Точнее, получалась воздушная жидкость, которая испарялась. Иван предложил смешать с эссенциями жизни и проверить, что будет. Вот здесь толк вышел, но сомнительный. Зелье стало воздушным. Можно кинуть, оно взорвется, и все, кто вдохнет, получают заряд бодрости и исцеления. Как это применять? В бою точно бесполезно, разве что толпу лечить. Или найти другие эссенции, завязанные на разрушение, и смешать их. Яд, огонь, что-нибудь такое. На 4-й день лидер свалил реализовывать партию товара. С ним отправился Герман и Алиса. Иван остался на базе вместе со мной. Вернулись они только вечером, привезли мешок денег. Куда их девать и тратить, то сейчас, лично я не придумал. Были мысли купить машину или квартиру, но какой толк, если я под присмотром у правительства и, если что, это легко отберут. Поэтому деньги сложили пачками в одной из комнат, да забыли. Думал, что и дальше продолжим охоту, но внезапно лидер объявил, что на 2 дня уйдет. Алису завезет к ребенку, Герман тоже может вернуться к своим, а я и Иван можем заняться чем угодно. Главное, не светиться. Мелькнула мыслишка попробовать вернуться к своей личной жизни, но я ее отложил. Меня манили испытания, а тут как раз такой случай удачный подвернулся. Я помнил, что испытания легко занимают до нескольких дней, но надеялся уложиться за 2. Только вот с чего начать, испытание стихии сразу отметается. Знаю я, что там будет. Очередная драка на выживание с другими искателями. Смерти и хотелось бы избежать. Может, позже я и воспользуюсь этой возможностью, но сейчас важно другое. Больше всего интересен интеллект. Очень уж хочется заполучить 100. Но первыми шли ловкость и сила, вдруг они проще, а интеллект в разы сложнее. Впрочем, в прошлый раз не скажу, что заметил сильную разницу в сложности. Каждое из испытаний имело свою специфику. Так что, немного подумав и собрав вещи, я активировал испытание на интеллект. Мигнула темнота, и я оказался в новом месте. Мозг заработал на полную, оценивая обстановку и фиксируя потенциальную опасность. Но находился я в обычной пещере, где тихо и никто не спешит нападать. Отлично, можно выдохнуть. Выпустил Зевса, следом элементаля, восстановил ману. Пластины со мной заряжены на полную, я готов к любой опасности. Но когда вышел из пещеры в единственный проход, то засомневался. потому что мне открылся гигантский куб, что висел в воздухе. Куб – это если брать общую форму. Он крутился, вращался, что-то в нем постоянно передвигалось. Я заметил, что куб состоит из множества частей, которые постоянно менялись. Сотен частей. Больше всего это напоминало кубик Рубик, только колоссальных размеров и площадей. Более того, этот куб висел буквально в воздухе. К нему шел мост, и что делать дальше, как обычно, неизвестно. Оценил масштаб. Издалека видно плохо, но километр другой в ширину точно есть. И что нужно сделать? Забраться внутрь, пройти на другую сторону, попасть на вершину? Не зная ответов, я решил подойти ближе. Мост от пещеры тянется сотню метров, которые я медленно прошагал, ожидая нападения и изучая детали. Но нет, духи здесь отсутствовали. Вблизи открылись подробности. Я заметил, что куб пронизывают коридоры. Он выглядел, как сыр с дырками. Только эти дырки постоянно перемещались. В этом и заключается основная сложность. Проскочить, чтобы не быть размазанным, учитывая расстояние, пусть и не супер быстро, но все же меняющуюся обстановку, потребуется как следует выложиться. А если там нет мест для отдыха, то и вовсе напрячься. Пройти по краю. Решил кое-что проверить и взлетел вверх. Но ничего не изменилось. Тот же вращающийся куб, только другой участок. Спустился обратно и дождался восстановления маны. Благо здесь это делается быстрее. Отправил Зевса облететь это сооружение и для начала подняться наверх. Но с какой бы стороны птица ни смотрела, везде была плюс-минус одна и та же картинка, а следовательно, выход находится не на внешней стороне, а внутри. Заслал элементаля внутрь, но того, как только он исчез из поля зрения где-то внутри, раздавило. Пришло сообщение о гибели, намекая, что ждет меня впереди. Какие есть варианты? Никаких. Сидеть и ждать смысла нет, никто меня отсюда выпускать не собирается. Допускаю, что есть только два варианта, либо пройти, либо умереть. Призвал снова элементаля, восстановился, а дальше разбежался и прыгнул вперед. Короткий полет, и цепляюсь руками за шершавый камень. Он движется вверх, меня поднимает, и за счет этого умудряюсь встать. Но дальше камень скрывается среди других, и я оказываюсь без опоры. Приходится прыгать, помогать себе полетом и снова цепляться. История повторяется раз за разом. В итоге у меня кончается мана и на последних остатках спрыгиваю обратно на мост, где сажусь и недоуменно смотрю на куб. Что с ним делать? Лезть внутрь откровенно страшно. Повторил заход. Продержался чуть дольше, заглянул в коридор, но вернулся, как кончились силы. В этот момент пожалел, что не прошел испытания силы и ловкости. Они бы здесь пригодились. На ощупь поверхность куда как шершавый бетон. Цвет разве что темный. Вроде не скользит, зацепиться легко. Но платформы двигались хаотично. Тысячи плит, на любую из которых ты можешь запрыгнуть, но через минуту она исчезнет в недрах и вылезет с другой стороны куба, или верх окажется низом. На ум приходил образ гигантского кубика Рубика, в котором насверлили тысячу дырок, а потом отдали мастеру по сборке. В этой истории мастер не я. Я тот, кто бегает по этому кубику и пытается избежать участи быть размазанным тонким слоем. Есть риск лишиться пальцев, когда плиты касаются друг друга. Есть риск внезапно провалиться в открывшую дыру или наоборот, вывалиться, если пластина перевернется. Мозг буксовал, когда пытался осмыслить эту головоломку. Удача случилась на шестом заходе. Я сунулся внутрь. Внезапно движение каменного блока изменилось и меня бы придавило, если бы не ударил рефлекторно тараном. В тот момент это показалось единственным решением. Таран сработал как надо, задержал плиту, а я сам успел выскочить. Значит, с помощью магии можно подстраховать себя. Следующие попытки стали смелее, но столкнулся с другой проблемой – гравитацией. Из-за того, что куб постоянно вращался, в любой момент, в течение короткого времени, пол мог стать потолком. В этом мало приятного. Требовалось контролировать сотню параметров, что менялись пусть и не супер быстро, но неумолимо. Постепенно я начинал понимать, в чем суть испытания. Чтобы проникнуть внутрь, потребуется действительно сильный интеллект, который поможет быстро адаптироваться к ситуации, просчитывать опасности и принимать верные решения. Но вот же хитрая штука — мозг. Когда увидел эту махину, то сразу не осознал, что это за чудо. Первые минуты мозг пытался подобрать ассоциации, чтобы впихнуть громадину в привычные представления о мире. Как рассмотрел, ощущал и попробовал зацепиться, получил тактильный образ, то к этому моменту мозг немного осмыслил происходящее. Куб перестал быть ловушкой мифического уровня, превратился во что-то более понятное, где ощущалась логика. Да, эта логика сложна, но она есть. Думаю, если просижу, наблюдая, еще пару часов, то выделю какие-то элементы. На 10-й попытке я решил углубиться и зайти в туннель. Рассчитал время, запрыгнул, пробежал между сдвигающихся стен и попал в открытое пространство, нишу, которая постепенно закрывалась. В ней нашлись еще три прохода, и я нырнул в тот, что показался наиболее подходящим. Пути назад не было. Я бежал, цеплялся, помогал себе полетом. Приходилось отдавать всего себя, потому что обстановка непрерывно менялась. Секунда задержки, и меня раздавит. Три раза это почти произошло. Я банально не успевал заскочить в проход. Потолок уже наседал на меня, и я выставил таран над головой. Придавило, будь здоров, не физически, но магически. Воля напряглась, но это выиграло мне драгоценные 2 секунды, которых хватило, чтобы заскочить в проход. Взял этот трюк на вооружение, и в следующие 2 раза он меня спас. Но какое же разочарование меня поджидало, когда после очередного туннеля я неожиданно вывалился из куба и оказался с внешней стороны. Мост, где был старт, располагался в пределах видимости, и, недолго думая, я прыгнул на него, где устало развалился на неподвижном камне. За те прошедшие 3 минуты, что провел в кубе, умудрился пропотеть, а голова раскалывалась от напряжения. Отдохнул, перекусил, напился воды и принялся за анализ. Максимальная ширина туннеля – 2 моих роста. Они самые простые. Главное – бежать как можно быстрее, чтобы проскочить. Но стены постоянно двигаются. Все 4 стены. Я ведь уже говорил, что понятия пола и потолка здесь относительны. В этом забеге обстановка менялась вверх дном. Один раз проход был достаточно широк, чтобы я пробежал легко. Другие разы вероятность быть раздавленным проходила опасно близко. И этот скрежет. Камень трется о камень и раздается противное шуршание, от которого зубы сводит. Я лежал с закрытыми глазами и вспоминал каждый туннель, каждую развилку, как они двигались, и каким таким образом я умудрился выйти совсем не с той стороны, куда хотел попасть. Вывод очевиден. Из-за того, что направления постоянно меняются во все стороны, меня тупо развернуло, чего я не заметил. Прискорбно, но это испытание на грани для меня, возможно, за гранью. Здесь требуется повышенная ловкость, чтобы бегать по кубу. Требуется сила, чтобы подтягиваться и затягивать себя наверх или оттолкнуться и подпрыгнуть. Требуется дух, чтобы маны хватало с запасом. Как бежать, если туннель сжался настолько, что и вдохнуть сложно? Остается полет, который выносит тебя из щели, что через секунду захлопывается. Еще попытка, потом еще одна, и еще. Оказалось, что не так просто ощущать направление, если нет четких ориентиров и ситуация столь изменчива. Поэтому я пытался заметить как можно больше деталей, чтобы ориентироваться, но куда там. Коридоры до боли напоминали друг друга. Через 10 попыток удалось добраться до 2-го контура, как я его назвал. Обстановка резко изменилась, появились ловушки. Первая же, стоило мне наступить на плиту, выстрелила в меня копьями, которые вбили в стену. Броня выдержала, снялась 1/3 защиты, но опасность в другом. Это задержало меня, пришлось разрубать копья лезвием воздуха, чтобы высвободить себя, а после с помощью полета выносить свое неуклюжее тело из западни. Копье, меньшее из зол. Чем дальше вглубь, тем сложнее становились. Меня обдавало пламенем, откуда ни возьмись, мог появиться поток воды и смыть, выстреливали ядовитые облака, что гнались за наглецом, что пытается одолеть куб. В какой-то момент забега я ощутил, что сдаю, силы на исходе. Изменил направление и умудрился выбраться из куба. Суммарно прошло 10 часов, как я попал в это место. Только 1 накопитель остался заряжен после забега, требовался отдых и восполнение запасов. Поэтому я снова лег, раз за разом прокручивал в воображении то, с чем столкнулся, и просчитывал варианты, как этому противостоять. Не заметил, как уснул. После пробуждения упали бонусы. Интеллект +1, ловкость +1, выносливость +1. Ловкость достигла 10, что открыло возможность использовать 10-секундное ускорение. Как нельзя кстати. Это мне точно поможет, ибо задействует не ману, а физические силы. Я чувствовал, что время поджимает, что скоро нужно вернуться, но быстро осознал, что это лишь добавляет суеты. В ситуации повышенного риска это смерти подобно, Поэтому принял для себя решение, что если опоздаю, так тому и быть. Лучше прийти позже, чем вообще не прийти. Часа четыре ушло на то, чтобы исследовать зону с ловушками. Я более-менее к ним приноровился, научился реагировать и подмечать опасные места. Даже возникло что-то наподобие интуиции, что шептало мне, какое место следует обходить. Но после второй зоны последовала третья. Скорость движения блоков выше, плотность ловушек серьезнее, как и урон от них. Один раз, неудачно попав, я лишился всей брони и получил ряд болезненных ушибов. Хорошо, что защита приняла на себя основной урон, а телу досталось лишь эхо. На новом участке я прочувствовал, что такое настоящая работа мозга. Каждое движение приходилось тщательно выверять. Каждый миг разум обрабатывал мощный объем информации, мгновенно реагировал на меняющуюся обстановку. Но третий участок все равно стал засадой. Это от силы треть куба, бог знает, сколько зон скрывается глубже, но и здесь я уже пасовал. Выложился по полной и, в конце едва унеся ноги, я устроил второй отдых. А когда проснулся, мне явилась неожиданная награда. Интеллект плюс 2, дух плюс 1, выносливость плюс 1, ловкость плюс 1. Открыто-скрытая характеристика интуиция. Увеличивает объем и скорость обработки информации на бессознательном уровне, гласило описание. Что же это то, что нужно? Значение единицы не внушало уважения, но давало намек, что мои шансы значительно выросли. Допускаю, что интуиция была следствием развития интеллекта. Ведь что такое ум? Это как раз обработка информации, принятие решений. Но если проанализировать, как я действую, то выводы и параллели сами собой напрашиваются. Решения принимают мгновенно, в последние разы я больше доверяю ощущениям, думать времени нет, да и слишком медленно осознаются мысли, чтобы тратить на них время. Интуиция, получается, апогей интеллектуального анализа. Мозг просчитывает бездну информации и выдает готовый вариант, пропуская сознательные размышления. Удобство новой возможности я оценил быстро. Дела мои сдвинулись, и эффективность движения возросла в разы. Так я думал, пока не добрался до четвертой зоны. Это было свободное пространство, шириной метров 100. Между стенами парили узкие плитки. Если прыгнуть на такую, то только одна нога поместится. Проблема в том, что плитки двигались хаотично, на разном расстоянии. Еще большая проблема – коридор, из которого я вылез, быстро закрывался. На раздумья ушла секунда, и я прыгнул. Плитка медленно стала опускаться, я закачался, понимая, что вот-вот упаду. Сработало умение ловкача, воздух поддержал меня, и я прыгнул на следующую плитку. Но уже не задерживался, а активно двигался. Добраться до второго края так и не смог. Куб вращался, и плитки как-то так передвигались, что все время сносили меня в сторону. Более того, я не видел, куда именно надо идти, потому что впереди ждала голая стена. Попрыгав так минут 10 и окончательно выдохнувшись, я умудрился заскочить обратно в третью зону, после чего выбрался из куба. Анализ, отдых, восполнение сил, очередная попытка. Теперь задача была не просто добраться до четвертой зоны, но и сохранить как можно больше сил. У меня получилось. С помощью полета добрался до противоположной стены, но так и не увидел проход. Что за фигня? Разозлившись, я ударил аннигиляцией, и это сработало. В стене образовалась щель, куда я хотел заскочить, но оттуда вырвался черный сгусток и атаковал меня. Сбил с плитки, я полетел вниз, кувыркаясь, в то время, когда нападение продолжилось. Жесткий удар о другую плитку, меня переворачивает, я тяну ману из пластинок и полетом ухожу на третью зону. Отмечаю, как из пробитой щели лезут и лезут черные сгустки. На них не было индикатора, но по скорости движения, силе атаки, я предположил, что они на уровне высших духов. Быстрые и злые. Началась новая гонка. Теперь я бежал из куба, а твари мчались за мной. Какие-то из них попадали в ловушки, но большинство справлялись с погоней. Выскочив из куба, я спрыгнул на мост и рванул в сторону пещеры. Нужно место, чтобы отбиваться. В итоге меня догнали штук 15 монстров, которым я дал бой. Вихрь, еще один. Пропускаю удар и отлетаю назад, отбиться тараном. Еще один вихрь. Из боя вышел без брони, с одни кровоподтеком и пустым резервом. Забился в пещеру и полтора часа сидел там, приходя в себя. Попутно наблюдал, как черные духи летают вокруг куба. Млять, называется, не было печали. Вернулся к кубу и следующие два часа отстреливал прущих духов. Если они не закончатся, то у меня большие проблемы. Но нет, количество постепенно сокращалось, и вскоре я рискнул зайти внутрь, чтобы столкнуться с новой порцией духов, которых хоть и стало меньше, но они все равно скрывались внутри. Так и двигался вперед, постепенно зачищал твари и иногда возвращаясь назад, чтобы восстановиться. Следующий короткий сон принес новые бонусы. Интеллект плюс один, дух плюс один, интуиция плюс один. Оставалось 3 чертовых очка интеллекта, чтобы я добрался до сотки. Накопленные очки пока не вкладывал, зная, что мне это облегчит задачу, но опасался, что это может снизить и без того скупые бонусы. Следующие 6 часов я занимался тем, что расчищал себе путь вплоть до 4-й зоны пропасти. Перебил пару сотен тварей точно, и они до смерти успели надоесть. Короткий сон в пещере, бонусы повторились. Прибавилось ловкости и силы. Тело к этому моменту изрядно утомилось, я чувствовал, что подхожу к пределу. Насколько меня хватит, запасов еды еще на 1,5 дня, но хочется управиться раньше. Итак, 3-е сутки пребывания здесь начали отсчет. Следующим шагом я зачистил 4-ю зону, где пришлось попрыгать от вылетающих духов. Но всему приходит конец. Враги закончились раньше, чем мои силы. За это время я научился идеально двигаться, доверять интуиции и очень быстро соображать. Мало выбрать оптимальный шаг, нужно еще просчитать и последующие шаги, общую стратегию. Это как игра в шахматы, где вместо фигур – собственное тело. Его можно двинуть в разные стороны, и не дай бог тебе подставиться под удар. Наконец, настал момент, когда я заскочил в пробитую щель. 5-я зона была похожа на предыдущие. Те же коридоры, двигающиеся стены, убийственные ловушки и новые порции врагов. То, насколько это опасное место, я быстро убедился. Ранее всегда было куда идти, а в этот раз я впервые уперся в тупик, за что чуть не поплатился. Осознал, что вижу, рванул обратно, но проход уже закрылся. Я заметался, как крыса в западне, и когда времени совсем не осталось, ударил аннигиляцией. Слава богам, этого хватило, чтобы силой продолжить себе путь. Вскоре нашел еще один тупик, а потом они стали постоянно встречаться. Я выпускал вперед элементаля и теперь анализировал ситуацию наперед. Одна часть меня контролировала движение в моменте, а другая обрабатывала картину, получаемую от элементаля. Если видел, что впереди ждет тупик, то резко сворачивал. При таком раскладе силы кончались быстро, так что я пару раз возвращался. Анализ, выводы, восстановление, новый план. Сложность в том, что лабиринт, а это был именно он, постоянно менялся и восстанавливал те проходы, что я пробил. Исключение – переход с 4-й зоны пропасти. Там проход сохранялся. К концу 3-х суток я дал себе большой отдых и как следует выспался. Получил бонусы после дня полной выкладки на повышенном уровне сложности. Интеллект плюс 2, дух плюс 1, интуиция плюс 3, ловкость плюс 1, сила плюс 1, выносливость плюс 1. Бинго! Заветная сотка ждала меня. Уверенной рукой я вложил 32 очка в интеллект и обломался. Нельзя за сутки вложить очков больше, чем ваш уровень. Высветилась надпись, что, жопошники, сейчас у меня 26-й, и значит, я могу поднять уровень интеллекта до 94-х. Знать бы раньше, эх, откладывать больше не стал. Вложил, сколько было можно. Внезапно голову прострелила ясность. Я словно увидел мир в новом свете. Взглянул на куб, и в разум проникло осознание, логика его действия. А еще я почувствовал, что это состояние хрупкое, продлится недолго. Подхватываю рюкзак и прыгаю вперед. Приходит знание, в какую щель нужно залететь. По инерции проскакиваю по камню, он с уклоном вниз, так что я быстро скатываюсь. Оттолкнуться руками и заскочить в следующий коридор, который через секунду закрывается у меня за спиной. Идеальный расчет. До 4-й зоны я добрался кратчайшим путем, затратил минут 5. Летающие ступени преодолел легко, задержался на пару секунд, рассчитал время и заскочил рыбкой в проход. Элементаля вперед, самому бегом. Куб вращается, пол становится стенкой, но я к этому привык, поэтому перестраиваюсь. Проскочить один туннель, за ним второй. 5-я зона кончается, я выбираюсь из туннеля и оказываюсь в просторном зале. Здесь тоже летают ступени, но они выглядят гораздо более хрупкими. А еще со всех сторон по стенам торчат шипы. Упадешь, и тебе конец. Словно этого мало, вокруг летает полчище духов. Ускоренный разум на последних отведенных крупицах времени просчитывает ситуацию. Расстояние до финальной площадки, количество и траекторию движения духов. Я срываюсь, бросаюсь вперед, перестаю экономить. От духов отмахиваюсь руками, которые защищает броня. Двигаюсь слишком быстро, чтобы меня успели задержать. Где надо, откидываю противников тараном. Знаю точный маршрут, куда мне ступать. Проношусь по ступеням, те держатся 2 секунды, после чего падают и разбиваются. Я бы допрыгнул полетом, но расстояние слишком большое, а духов много. Счел этот вариант маловероятным, поэтому бегу, расходую силу максимально эффективно. Преодолел 2/3, вспышка от закинутых очков характеристик уходит, разум возвращается в привычный формат работы. Но я запомнил, что мне нужно делать. Пробегаю еще немного и лечу. Черпаю силу из пластин, разбиваю ряды врагов тараном и забрасываю себя на последних остатках сил на площадку. Фух, духи теряют ко мне интерес. Секунда, и меня переносит обратно на землю, выкидывает рядом с гранью. Да, я сделал это. Испытание интеллекта пройдено. Интеллект плюс 6. Интуиция плюс 5. Открыт навык моделирования. Глава 7. Обучение. Сказать, что меня встретили хмуро, это ничего не сказать. Парень, ты где был? Возмутился Иван, который увидел меня первым. Где был, там уже нет. Вяло огрызнулся я, потому что был в крае уставшим и силы на объяснение отсутствовали. Прошел в дом, там нашелся Герман и Алиса, лидер отсутствовал. О, блудный сын вернулся, бросил хмурый взгляд Герман. Все вопросы потом, отмахнулся я, сил нет. Случилось чего или все нормально? Твоя пропажа случилась. Лидер заезжал, ругался, что ты опять пропал. Ходили охотиться без тебя, но скорость в разы ниже. Он уехал и сказал набрать, как ты вернешься. А еще добавил, что если будет нужно, то запереть тебя и связать, чтобы опять не пропал. Сори, так вышло. Завтра объяснюсь, а сейчас мне надо отдохнуть. Судя по твоему виду, тебя хорошо потрепали, заметил Герман. Просто устал, очень устал. Все, я спать, сказал и сделал. Добрался до кровати и отрубился. Сил и правда не было, как и желание объясняться прямо сейчас. Проснулся часов через 10, часы показали отметку в 5 утра. Поерзал в крови, проверил, смогу ли снова уснуть, но нет, организму хватило, он восстановился. Тихо оделся, выскочил из комнаты и застал сонное царство. Герман с Иваном оккупировали общий зал, аналитик спал на диване, его рука свисала, да и в целом эта мебель не подходила под его габариты, так сказать. Мужчина посапывал и, когда я мимо проходил, издал особо громкий свист в подтверждение. Еще и ногой дергает. Сны ему, что ли, снятся. Я тихо вышел на улицу, постарался не потревожить их. Отряду спать еще час минимум, пусть валяются. А мне нужно обдумать случившееся и изучить полученные способности. Лучше это делать на свежем воздухе, а не в маленькой комнатушке. Моделирование позволяет моделировать реалистичные ситуации. Продолжительность внутреннего времени – 1 час. Продолжительность реального времени – 1 минута. Желаете задать условия? Какие условия от меня хотят? Пояснений нет. Подумал, какую ситуацию хочу смоделировать. Вспомнил, что за стеной спит Герман, как мы с ним тренировались. Выбрал в качестве ситуации один из спаррингов с ним. Миг, в глазах темнеет, а дальше я оказываюсь в зале. Выберите уровень сложности. От сложности зависит уровень усвоения навыков. Высветилась надпись. Огляделся вокруг. Тренажерный зал, напротив замер Герман и не шевелится. Либо я мгновенно перенесся вместе с воином в город, либо это происходит у меня в голове. Подвигался, помахал руками и ногами, ощущения очень реалистичные. Выбрал минимальный уровень сложности, а дальше пошла жара. Это была обычная тренировка. Герман бил, но я почти не чувствовал боли от попадания и падений. Получается, это всего лишь тренировочный режим? Хотя почему всего лишь? Целый тренировочный режим. Выбрал увеличить сложность. Сразу выросла чувствительность ударов, пришлось начать выкладываться, чтобы банально выжить. Пока я находился в растерянности, то согласился на навязанный формат боя. Конкретно, рукопашный спарринг, за что и поплатился, потому что Герман меня хорошо отмутузил. Секунда, и сцена после моего проигрыша перезагружается. Я целый и невредимый снова стою напротив. Повторили. Снова перезагрузка. Осознал, что здесь мне почти ничего не угрожает, так что стал отрываться на полную. Когда оставалось минут 20 до конца, выбрал максимальный уровень сложности и через секунду умер. Прочувствовал, как мне ломают руку, а следом сворачивают шею. Жесть. Герман бился в полную силу и стремился убить, сокрушить врага. Было больно. Я пытался продержаться, но куда там. Активировал броню, но сразу же воин призвал свои доспехи и началась магическая схватка, которую я тоже проиграл. Закончилось все отрубленной головой. Она летела, и я удивленно наблюдал за своим обезглавленным телом. Осознал я себя сидящим прямо на земле. Огляделся вокруг, все та же ночь. Тело слегка побаливает, особенно шея и те места, куда приходились ранения. Ощупал себя и убедился, что все в порядке. А через полчаса боль и вовсе прошла. Любопытно. Стоимостью навыка 200 маны. Продолжительность внутри всего час, а в реале минута. Получается, я так могу ускоренно обучаться? Да это же, от перспектив сбило дыхание. Одно дело тренировочные спарринги, где хочешь ты или нет, но бьешься не в полную силу. Да, это полезно, но, только что я приобрел уникальный опыт КХМ смерти. Это полезный опыт, можно себя хорошо изучить, а еще противника, его реальные возможности. Да это же бесценное знание и сам навык тоже бесценен, а для чего еще его можно использовать? Не удержался, решил испробовать умение еще раз. В этот раз выбрал социальный навык. Ну как, представил, что я с женщиной, а для примера выбрал известную актрису. Следующий час прошел ну очень прекрасно. Когда я вывалился из моделирования, то ощутил во всем теле прекрасную негу. Меня буквально переполняли десятки ощущений. Как будто я действительно занимался сексом, но не получил разрядку. Прикинул, что если этим злоупотреблять, то легко скатиться. Вспомнилось, что где-то читал про эксперимент с мышами, которым выдавали доступ к кнопке удовольствия. Жмешь на такую и кайфуешь. В итоге мыши истязали себя и умирали от истощения, постоянно нажимая на кнопку. А ведь представить секс – это малость, если подумать. Любые извращения и удовольствия мира мне открылись. Но тьфу на них, свят-свят, с этим лучше аккуратнее. А то и правда, кончу как подопытная мышь. Чтобы еще потренировать, к способности стоило отнестись максимально серьезно. Ее возможности почти безграничны. Я же теперь смогу обучаться в разы быстрее. Но насколько это усваивается, насколько это достоверно, точнее, насколько это совпадает с оригиналом, дошел до грани воздуха, чтобы мана быстрее восстанавливалась и принялся за исследование возможностей. Я мог задать почти любые условия. Например, битву с реальной Годзиллой, которую я видел только в кино. Итог, десятки смертей и разрушенный город. Навык перевел монстра в условия системы и выдал ему 150 уровень. Так я понял, что мои пожелания достраиваются в определенных рамках. Задал ситуацию, когда оказываюсь в библиотеке и вот здесь обломался. Я мог читать только те книги, что уже изучал. По сути, это был чит. Смотришь учебник, пролистываешь его, приходишь на экзамен и вуаля. У тебя час в личном пространстве, чтобы перечитать материал. Нужно будет проверить достоверности, насколько работает способ. На седьмой попытке активировать навык, после того, как вышел из моделирования, почувствовал тяжесть в голове, пошатнулся и завалился на землю. Из носа текла кровь. Так я понял, что есть физические ограничения и нужно себя поберечь. Надеюсь, смогу к этому адаптироваться. Вернулся в дом, завалился спать и в итоге меня разбудили часа через полтора, когда завтрак был уже готов. «Ты как, Эрнест?» – спросил меня лидер, вернувшийся на базу, пока я спал. «Живой, вроде бодрый, к делу готов. Это хорошо. Прошел испытание?» – спросил он как бы невзначай. «Прошел, поэтому и задержался. Я так и думал, но в следующий раз предупреждай. Я сказал Ивану, что буду отсутствовать какое-то время. Да, но не 3 дня», – возмутился аналитик, который уплетал яичницу. «Так кто же знал, что настолько затянется?» Пожал я плечами. «А что за испытание?» – спросила Алиса. «Да, мне тоже интересно», – добавил Герман. «Если найти грань своей стихии, то открывается доступ к испытаниям. Там можно поднять характеристики и получить различные бонусы». А во, раздался синхронный вздох троих искателей, и я понял, что лидер не делился с ними информацией. «А если нет стихии?» – настороженно спросила Алиса. «Не знаю», – ответил ей целитель. «Гадство», – буркнула женщина. «Что хоть получил, Эрнест?» «Интеллект поднимал. Мозги, значит, это хорошо. Всегда пригодятся. Может, не будешь теперь так пропадать, думать начнешь», – вставила шпильку Алиса, которая явно расстроилась, что у нее нет стихии. «Может, я и правда поумнел, потому что хватило ума проигнорировать подначку. Следующая неделя вылилась в марафон сражений. Мы делали каждый день шестичасовые вылазки, истребляли мобов пачками, копили ресурсы и поднимали уровни. Наша компания легко убивала моба 40-го левла, да и с 50-ми справлялась нормально. Постепенно навыки росли, каждый день Иван выдавал улучшенную стратегию, так что наша команда превратилась в комбайн по переработке мира жизни. Но это малая часть прогресса. Я использовал каждую возможность, чтобы применить моделирование и вышел благодаря этому на новый уровень. За день удавалось применить раз 20, а это дополнительные сутки тренировок. Я тренировал все виды навыков, что мне доступны, начиная от магических, продолжая тренировкой ловкости, ножевого боя, сражений на мечах и рукопашных драк. С каждым из встреченных за все время искателей я сразился по 5 раз минимум, а на некоторых, особенно сильных, задерживался и тренировался до упора, отрабатывал новые тактики. Психологическая нагрузка выросла в разы, но и мозги вышли на новый уровень, постепенно адаптировались, и я справлялся. Спал каждый раз, как убитый, но зелья жизни помогали восстанавливаться. Новый уровень заключался в раскрепощении. Раньше я этого не замечал, но в симуляции приметил. В обычной жизни, каждый раз, когда доходило до драки, какие-то мгновения тратились на страх и напряжение тела, опасение испытать боль. Взять того же Германа. После первых наших с ним тренировок я приблизительно знал, чего от него ждать. Легко получить болезненный удар, оказаться в захвате или еще как-то пострадать. Пусть и не критично, зато неприятно. Умом я понимал, что это ерунда, да и привык по большей части. Почти привык. Предпочитал скрываться за броней, в ней, если пропускаешь удар, не ощущаешь боли. Пока броня цела, конечно. Если пробили, то хлебнешь сполна. Со стороны задержки незаметны. Но активируя режим повышенной сложности, где меня легко могли убить в первые же минуты, с полным набором ощущений, я заметил, как этот страх травмы ран усилился. Тело сжималось, как пружина. Напряжение копилось в мышцах, скорость реакции падала. Я пропускал удачные возможности, потому что боялся. Этой проблеме я уделил отдельное время. Решение оказалось специфическим. Всего лишь надо было научиться любить получать по морде. Хах, возвыситься над рефлексами тела, отпустить страх. А что этому способствует, как ни сотни тренировок, где ты гарантированно выживешь, даже если тебя убьют. Отличная площадка для психологического закаливания. Опытные бойцы наверняка посмеются над этим. Они ведь десятки раз получали по той самой морде в ходе тренировок. У меня такого опыта не было, как и не было многих лет подготовки. Приходилось наверстывать. Имелась и другая опасность. Перестать воспринимать боль, что привело бы к ошибке. Но так было бы, отключаясь от ощущения полностью. Сотни поражений без ощущения и вуаля, я бы в какой-то момент утратил связь с реальностью. Но я то выбирал полный спектр ощущений. Поэтому хорошо помнил про боль, признавал ее и уважал. При этом учась двигаться свободно и максимально эффективно, без лишнего страха и напряжения. Боль – это хорошо. Она показывает, где ты не прав. Если тебе больно, значит двигаешься ты неэффективно, значит, ты слаб и полез на того, кто тебя сильнее. Я хорошо усвоил этот урок. Боль – это сопутствующий друг развития. Если ее нет, значит ты действуешь на привычном уровне, который перерос. Это был второй урок, который я усвоил. Итогом недели марафона стал 30-й уровень. Плюс немного бонусов прилетело. Дух плюс 1, выносливость плюс 2, ловкость плюс 1, интуиция плюс 3, воля плюс 2. После испытания у меня собралось 10 очков характеристик, если считать те, что дали за уровни. Я их вложил в дух. Сейчас мои характеристики выглядели так: уровень 30, дух 75, 825 маны, интеллект 100, выносливость 47, сила 13, ловкость 14. Контроль 43, воля 46, интуиция 14. Сложнее было с навыками. Я их все же распределил. Первым делом поднял новое умение моделирования. Щедро вложил 5 очков, довел время до 1,5 часов, а стоимость снизил до 150. Но это не все, что улучшилось. Детализация, уровень погружения, усвоение материала, это тоже выросло. Я был доволен, как слон. 4 очка ушло в вихрь лезвий. Довел до 10. Навык преобразовался в пляску клинков. Вырос урон, дальность и площадь применения. Теперь я мог устроить пляску площадью в 30 квадратных метров, а это, как показала практика, очень впечатляюще. В месте применения навыка возникали десятки лезвий, что 10 секунд шинковали все попадающееся им на пути. Сам же навык за это время вырос до 11 уровня, потому что применял я его особенно часто. В ходе тренировок открыли с командой недокументированную возможность. Оказывается, ранг влиял на пробивающую способность. Точнее, не сам ранг, а его планка. Проще говоря, способность, достигшая 10 ранга и прошедшая преобразование, становилась более доминирующей над теми, что рангом были меньше. Это как сравнивать пистолет и молоток. Последний тоже опасен, особенно, если по голове стукнуть, но всем очевидно, что пистолет в разы страшнее. Узнали это благодаря Алисе. Она засекла, что пляска изменила степень поражения ее щитов, причем значительно. У женщины тоже нашлась способность, которую она довела до 10 ранга, и та сохранила защитные свойства. Любопытно. Получается, что если я встречу, например, врага с броней 3-й планки, это какой ранг будет, интересно, то пробить ее будет сложнее. Решил это проверить с помощью моделирования. Задал условия, когда против меня будут выходить знакомые противники, но с более высоким рангом способностей. Что сказать, за следующий час внутреннего времени я много раз умер, на себе прочувствовав, что магия становится крепче, быстрее и злее. Это сильно меняет расклад и дальнейшие планы на развитие. Качать все способности – точно не вариант. Нужна узкая специализация, чтобы быть в тонусе. Но попробую это еще сделать, учитывая, что до второй ступени нужно 20 очков навыков вложить. И это в одно умение. То есть один ранг после 10 шал по цене 2 очков навыков. Итого, чтобы довести с 10 до 20, нужно 20 очков, а не 10, как раньше. Неприятно. В итоге 18 очков потратил на аннигиляцию и довел ее до 29 уровня. Еще пара и будет новая планка. Пока вырос только урон. Расход маны зафиксировался на 200-х, каким был, таким и остался. Учитывая мощь навыка, логично, что он ниже не опускается. Так хоть какое-то ограничение, иначе бы это стало имбой. Я бы пулял аннигиляцией, как из пулемета, и легко бы нагибал всех подряд. Или меня бы кто-то нагнул, имея аналогичное умение и развитие. Дистанция тоже зафиксировалась на отметке в 700 метров. Больше и не нужно, пожалуй. Учитывая, что площадь навыка максимум пару квадратов, то бить на такое расстояние – это как снайперский выстрел. Хрен попадешь. Воздушная пуля. Уровень 10. Ранг 5. Бонус плюс 50%. Урон 35. Дальность 50 метров. Затраты маны 5. Воздушное лезвие. Уровень 9. Ранг 1. Бонус плюс 10%. Урон 73.8. Дальность 58.8 метров. Затраты маны 13.2. Воздушный таран. Ранг 1. Бонус плюс 10%. Уровень 10. Урон 123. Дальность 63 метров. Затраты маны 17 маны. Пляска клинков. Ранг 10. Бонус плюс 100%. Уровень 11. Урон 235. Дальность 125 метров. Стоимость 25. Буря. Ранг 0. Уровень 2. Урон 440. Дальность 132. Стоимость 200. Аннигиляция. Ранг 28. Бонус плюс 280%. Уровень 8. Урон 2622. Дальность 700 метров. Стоимость 200. Слухач. Ранг 0. Очистка воздуха. Ранг 0. Ступень воздуха. Ранг 0. Ловкач. Ранг 0. Морок. Ранг 0. Уровень 5. Длительность 30 секунд. Дальность 45 метра. Стоимость 30. Путы ветра. Ранг 0. Уровень 6. Урон 21.5. Дальность 48 метра. Стоимость 30. Полет. Ранг 5. Бонус плюс 50%. Уровень 6. Расход маны 15 яцек. Щит ветра. Ранг 0. Уровень 6. Защита 50% шанс отразить атаку. Длительность 50 секунд. Стоимость 10. Щит воздуха. Ранг 0. Уровень 7. Защита 108. Длительность 78 секунд. Стоимость 20. Искажение видимости. Ранг 0. Уровень 5. Искажение 45%. Длительность 48 секунд. Стоимость 50. Элитный доспех воздуха. Ранг 10. Уровень 9. Защита 406. Длительность 6 часов. Стоимость 100. Птица воздуха. Ранг 0. Уровень 5. Длительность. 15 минут. Стоимость. 100. Элементаль воздуха. Ранг. 0. Уровень. 6. Урон. 135. Длительность. 180 минут. Стоимость. 300. Клинок. Ранг 0. Уровень 7. Стоимость 50. Буревестник. Уровень 8. Моделирование. Ранг 5. Внутреннее время. 90 минут. Стоимость. 150. Многие навыки успели подрасти, но с каждым разом каждый уровень взять сложнее и сложнее, так что это малоперспективное направление развития. Ждать и ждать, пока само разовьется. Я старался задействовать по максимуму весь спектр умений, но все равно, время обогнать не получится. Более перспективным направлением развития было получение следующего ранга. Я узнал, какие условия. Ранг мастер, который шел после иерарха, требовал заоблачные условия. Нужно собрать 150 рангов, если суммарно по уровням. Сейчас у меня вложено 71 очко навыков. Следовательно, оставалось больше половины. Сумасшедшая цель. Это сколько еще народу нужно перебить, чтобы добраться до нее? Если же брать только развитие уровней, то может и год занять, минимум. Но это не все. Еще требовалось победить 1000 противников, сильнее высших духов, либо искателей, либо монстров, либо тех и тех. С этим как раз меньше всего проблем. Мы почти каждый день таких десятками косили. Нормально, справлюсь, если продолжу в таком темпе. На закуску, третье условие, укротить аватары ветра. Не убить или победить, а именно укротить, что бы это ни значило. Предполагаю, что это связано с волей. Надо захватить контроль. Аватар жизни имел 50 уровень и был сильнее рядовых монстров. Да и ходили мы на него группой. Задачка та еще. В любом случае, пока ее можно отложить, сейчас есть чем заниматься. А позже, когда вырасту в уровнях, освою навыки, как раз грань до третьего уровня доберется и, глядишь, выслежу аватара. Четвертое условие – победить другого мастера. Это ставило в ступор, потому что, если и у других аналогичные условия, получается, на земле не может быть мастеров. Как так, или условия могут различаться, загадка. Если только, я вспомнил, как в начале своего пути встретил с Саней странное существо, что вылезло с другой стороны грани леса. Значит, есть другие миры, которые населяют свои расы. Мне нужно найти такого представителя и победить его. Вот это жесть, так жесть, точно останется на закуску. После недели сражений у нас накопилось знатное количество добычи. Настолько много, что лень переводить в деньги, потому что я и так давно стал миллионером. Учитывая, что тратить некуда, то какая разница, миллионом больше или меньше, совсем зажрался. В предыдущие разы лидер сам отдавал куда-то товар, но в этот раз сказал, что схема сбыта меняется. В городе появился новый посредник, юркая группа искателей, что проворачивает дела. Решил к ним обратиться, пояснил он команде, после того как поставил задачу рассовать эссенции по кучам и сложить в отдельные пакеты. Юрки, зацепилась Алиса за слово, именно, узнаешь, когда они появятся. Что, прямо сюда заявится, удивилась женщина. Да, должны прибыть через час. А как же конспирация? Подошел Герман. Я заметил, как он поморщился, видимо вспоминая последствия, когда нас выследили и встретили при выходе из грани. Им можно доверять. Ты уверен? Нет. Вот заодно и проверим. Мне мотаться каждый раз и щекотать нервы нашим недругам надоело. Есть более важные дела. Ну, если ты так решил, протянул с сомнением Герман. К назначенному времени выгрузили пакеты прямо на улицу. Я ждал, что подъедет машина, но реальность превзошла ожидания. В пространстве возникло мерцание, оно плавно разгорелось и вскоре обратилось в арку. Я так удивился, что аж рот открыл и не заметил этого. Но это было не самым шокирующим. Из арки вышла Марта. Девушка осмотрелась, кивнула лидеру, заметила меня и помахала рукой. «Вы знакомы?» – прошептал рядом удивленный не меньше меня Герман. «Ага». Тем временем вслед за девушкой из прохода вышел мужчина, на вид вроде лет 30, но при этом у него седые волосы. Почему-то я подумал, что это именно он портал открывает. 20 уровень. Не особо круто, но с такой способностью простительно. Следом из арки вышли еще двое. И вот они больше всего походили на бойцов. Крепкие, накачанные, в плечах шире меня раза в два. 25 и 22 уровень. Вы знакомы с Эрнестом? Спросил лидер у подошедшей девушки. Да, друзья. Не ожидала его здесь увидеть. Но сюрприз приятный. Врет, нагло врет. Понял я отчетливо. Она знала, кто такой лидер и что я был в его команде. Товар готов, по количеству, как и договаривались, спросила Марта целителя. Да, в каждом пакете по 50 штук. Считать будете? Конечно. Первая наша с вами сделка, как иначе, улыбнулась психичка. Лидер ей на это кивнул. Мои мальчики пересчитают. Не против, если я пока с другом парой слов перекинусь? Нет. Позовете тогда, как будете готовы. Хорошо. Вот ваши деньги, можете пока тоже пересчитать. Марта махнула рукой и двое бугаев поставили по кейсу. Учитывая, что эссенции пару тысяч, то и оплата там соответствующая. Моя знакомая кивнула мне, и мы отошли в сторону. Прогуляемся, покажешь мне округу? Давай, понял я, что она хочет поболтать без лишних слов. Как ты тут? Да нормально. Ты лучше расскажи, как сама здесь оказалась и что происходит. Ты теперь посредник? Ага. Надоело работать на официальные структуры. Как буча началась на базе, я прихватила ребят и мы свалили. Теперь выступаем посредниками. А что на базе то произошло? Ты знаешь, кто начал и чем все кончилось? Частично. На самом деле там совпало несколько событий разом. Один из искателей умел воздействовать на эмоции. Он создал общий фон, устроил шум и под это дело скрылся. Так люди не просто так кинулись друг на друга. У меня были мысли, что и сама девушка могла приложить руку к воздействию, но я отбросил их. На наши отношения это никак не повлияет, доказательств нет, так чего лишний раз беспокоиться о пустом. Не только, хмыкнула Марта, хотя были и те, кто хотел подраться. Ясно. А чем все кончилось? Я ушел, когда там еще где-то половина искателей оставалась. Да, я видела записи камер. Ты убил манипулятора, молодец, кстати. Но после этого там другой псих нарисовался, а точнее парочка. Один твой знакомый, кстати, Виталик, угу, некромант который, ну или маг смерти. Знаешь, что он устроил? Массовое восстание нежити. Перебил треть базы точно. Жесть. А второй кто? Маг металла. Ты бы видел, что он устроил. Сначала перебил штук 20 искателей, когда ты ушел. Действовал, кстати, методично и хладнокровно. После выбрался на поверхность и сцепился там с некромантом. В итоге убил кучу людей. Закончилось тем, что два мага наваляли друг другу, прикончили заявившуюся команду военных, после чего оба потрепанные, свалили. Их пытались найти, но им удалось скрыться. Вот это страсти. И не говори, вздохнула девушка. Так что, получается, ты теперь в бегах, наполовину. Приходится скрываться и шифроваться, но это не мешает мне выступать посредником. Зачем тебе это? Я всем нужна. Искатели после облавы ушли в подполье, но и военные поняли, что подавлять их так себе затея. Твой командир тому пример. Знаешь, что он сделал? В общих чертах, но от подробностей не откажусь. Он несколько сотен человек, не последних в этом городе, замечу, заразил чем-то смертельным. Те слегли, и жизни в них капля осталась. Как вас отпустили, то выздоровели. Так что сильный у тебя командир и решительный. Мда уж, но методы у него жестокие, оценил я размах проделанной работы. Времена такие. Чем ты сейчас именно занимаешься, кроме сбыта товаров? А это уже само по себе много, Эрнест, усмехнулась девушка. Или ты думаешь, так просто реализовать пару тысяч эссенций по выгодной цене? Ну ладно, есть и другие дела. Информация в первую очередь. Кто, что, где и какие грани открылись, информация по навыкам и так далее. Плюс связь между различными группами. Работы только ведутся. Ты обращайся, если что, сделаю тебе скидку. Марта улыбнулась, я ответил ей тем же. Разговор сам собой закончился, вернулись к остальным. Как раз помощники девушки закончили с пересчетом, все было нормально. Она оставила мне свои контакты и предложила писать. Напоследок перекинулась парой слов с лидером, и вместе с командой скрылась через портал. «Эрнест, а ты расскажешь нам, что это за девушка такая интересная?» Послышался вкрадчивый голос Алисы, когда компания искателей удалилась. Я тяжело вздохнул. Врать не хотелось, делиться подробностями тоже. Да так, одна знакомая. Можно сказать, что мы соседи. Вместе охотиться начинали, а чего прекратили? Насела Алиска. В ее глазах я видел нешуточное любопытство. Наши дороги разошлись. Как видишь, она больше организатор, нежели боевик. Не скажи, вставил лидер, я слышал, что эта дама ох какая боевая. У нее жесткая репутация на самом деле. Да, и что говорят, что она с боем выбралась с той базы. Что-то я ее не видел среди заключенных, заметил Герман. А ее там и не было, вставил Иван, она работала на военных, 87%, что она и есть тот психик, что проверял всех. А как, нахмурился Герман, переоценивая опасность Марты. На этом допрос закончился. Лидер предупредил, что ему нужно уехать на 2 дня. Добавил персонально мне, что если хочу проходить еще испытания, то просьба предупреждать и не задерживаться. Ответил ему, что точно пройду еще одно, а там как пойдет. Не то, чтобы мужчина обрадовался, но информацию к сведению принял. Интересно, сколько он сам испытаний прошел. В итоге за эти 2 дня я умудрился пройти оба испытания, на ловкость и на силу. Они оказались относительно просты, но ключевое слово – относительно. Испытание ловкости состояло из 1000 столбов. Немного знакомая схема. Они были на разном удалении друг от друга и разной площади. Чем дальше забираешься, тем уже они становились, а расстояние между ними увеличивалось. Чтобы пройти, требовалось пропрыгать через пропасть. Задача усложнялась тем, что полет здесь почти не работал. Жрал ману, как проклятый, так что вариант перелететь отменялся. Первую 100 метров столбы были твердыми и широкими. Вторую 100 стали уже. Если раньше на них можно было свободно встать, то теперь помещалась только 1 нога. Но я уже это проходил, когда пробирался через куб. На 300 метров столбы начали шататься, что приходилось учитывать. Но это просто. Я вернулся обратно и несколько раз прошел моделирование, где отработал схему действий. На 400 метров добавились летающие воздушные лезвия, и вот здесь пришлось попотеть. Не просто прыгать, как кузнечик, а еще и уворачиваться. Я познал, что такое настоящая ловкость и гибкость. Понял, что такое новый уровень владения телом. Моделирование помогло и здесь. На 500 метров добавились духи, которые внезапно напрыгивали и пытались сбить. 600, все то же самое, только столбы теперь через 3 секунды падали навсегда. Суммарно я прошел испытание за 12 часов реального времени и где-то за 40 внутреннего. Бонусом дали плюс 10 к ловкости. Обрадованный успехом, как выспался, пошел на следующее испытание. Вот оно было тяжелее, как в буквальном, так и в переносном смысле. Я пытался заранее представить, каким таким образом у мага можно силу напрячь, а в итоге решение оказалось банальным.